Может, благословение или что-то из народной мудрости ее старой родины, в каком бы краю она ни была. Он заметил, что у тех, кто общался с Алисой, все чаще возникало желание поведать ей о самом сокровенном, облечь в слова ту серьезность, которую она в них будила. Словно поразивший ее недуг смывал с их жизни налет банальности, превращая в мистиков и философов. Последней гостьей была учительница рисования мисс Лин. Она заявила, что происходящее напоминает ей сцены из бесконечно длинных, но очаровательных итальянских фильмов. Потом сунула голову под поля Алисиной шляпы, чтобы поцеловать ее, и, наконец, сказала, что с удовольствием бы нарисовала все это. Миссис Сэмпсон вынесла поднос, на котором стояли два больших чайника. Ларри принес сэндвичи и лепешки. Уна села справа от Алисы с коробкой бумажных носовых платков на коленях, чтобы вытирать ей подбородок, когда сок, который та тянула через соломинку, проливался сквозь ее ослабевшие губы. Позади них на траве, похожей на неразорвавшуюся бомбу, лежал баллон с кислородом. Когда с лепешками было покончено, Элла с Кирсти пошли на кухню и торжественно вынесли торт. Ларри щелкнул своей зиппо и зажег свечки по одной на каждый год Алисиной жизни, и все стоя пропели «С днем рождения!», завершив песню громкими аплодисментами. Элла задула свечки. Все снова захлопали и взяли по куску торта, а потом, съев каждый свою порцию сахарного бисквита и похвалив его, гости начали расходиться. Миссис Дзержински винила в своих слезах сенную лихорадку. Каждый год все хуже и хуже. Мисс Лин опустилась на колени рядом с креслом-каталкой, но тут же поднялась и ушла, наскоро помахав рукой к стоящей за деревьями машине. Кристофер Джой решительно стянул с головы панаму и весьма галантно поцеловал Алисе руку. Осборн вызвался помочь с уборкой. И, удалившись на кухню и кинув пиджак на спинку стула, пытался принести пользу, подавая бумажные салфетки миссис Сэмпсон, которая в голос рыдала, заворачивая оставшиеся сэндвичи в пищевую пленку. Уна откатила Алису в тень и, развязав шляпу, дала ей несколько минут подышать кислородом из баллона. Алик, вышедший в сад за последними тарелками, недолго постоял за деревьями, вглядываясь в эту сцену, как будто когда-нибудь его попросят припомнить все до мельчайшей детали. Осы, вьющиеся над крошками торта, серебристые полосы на траве от колес кресла-каталки, кошка, крадущаяся по одному ей ведомому коридору пространства. А в сердце картины его мать. Глаза закрыты над пластмассовой кислородной маской, веки серые, безжизненные, словно сдувшийся шарик. Жалел бы он ее больше, если бы она была ему чужой. Просто женщиной, чего имени он не знал и кому не должен был ничего, кроме обычного сочувствия. Тогда, по крайней мере, он мог бы совладать со своими чувствами. Не то что с этим клубком жалости и страха, с детским отвращением, которое было как оружие, которое он не знал, на кого направить, на себя или на нее. Так почему не уехать, как остальные гости, сесть в машину и уехать? Он уже делал так раньше, сбежав из ГУЛАГа в образе школы, где он преподавал, 35-14-летних подростков, некоторые совершенно бешеные. Это была фуга, длиной в неделю, из которой он помнил разве что звук в голове, похожий на урчание двигателя, и образ удивительно красивый, в котором огни эспланады отражались на влажной прибрежной гальке, по которой он шел. Никто бы не удивился, случись это снова. Все словно ждали чего-то подобного. — Кто здесь? — спросила Уна, прикрывая глаза от солнца ладонью. — Это я, — ответил он. Потом подошел ближе и начал складывать тарелки стопкой. Она искоса взглянула на него, улыбнулась. И он увидел, что солнце рассыпало по ее лицу с десяток веснушек. На носу и на щеках. И от этого она казалась моложе и как-то легкомысленнее. Он поставил на стол плетеный поднос и быстро сгрузил на него посуду. Ему не хотелось мешать им. Он считал, что сейчас их нужно оставить одних. Но едва он направился к дому, Алиса открыла глаза, стянула с лица маску и выкрикнула что-то ему вслед. Единственное сдавленное слово протеста, которое заставило его замереть на полпути. «Мама!» Но что бы она ни произнесла, повторять